«Милиция!» — крикнул кто-то. И наш двор опустел, только дымок поднимался над жаровнями. В проломе стены появился участковый. Узбек лет 50, бритый, избородкой, выцветшей гимнастерки, под поясным вместо ремня платком. На платке висел ножик в чехле. Через плечо протупея с кобурой, на голове тюбетейка. Брюки белые, возможно, просто кальсоны. На босых ногах шлепанцы без задников. Это Рустам, участковый уполномоченный, гроза базара и жильцов караван-сарая. Вместе с ним во двор вошла высокая женщина в цветастом сарафане. Спереди ее волосы были закручены в высокий валик, а сзади спрятаны в сетку, наподобие тех, что называли авоськами. В одной руке у женщины был узелок, в другой — зонтик. Женщина была молода и красива. Во всяком случае, мне она казалась красивой. Всегда. — Нас или они, выходы! — никто не вышел. — Брать не буду, выходы! Из своих конур стали появляться любопытные. «Он будет стоять здесь!» Рустам не глядел на женщину, но обращался к ней. «Тут твое место, понимаешь? Если кто-то видит тебя, блат, еще раз в парке турма!» Она спросила тихим голосом. «Цо есть турма, пан офицер?» Слово «офицер» польстило сержанту Рустаму. Он улыбнулся и сложил пальцы в решетку. «Замок!» — сказала еще тише женщина. Потом Рустам обратился ко мне. — Ты русский, иди здесь свободней комнат. — Откуда я знаю? — Не хитрит, — говорит. — А я и не хитрю, я не знаю. — Что теперь там? Рустам указал на комнату пана Яцека Марфинского. Да он же Рустам увел несколько дней назад. — А там пан Яцек. Рустам все с той же своей мерзкой улыбкой. — Теперь не живет. Ту-ту, турут фронт, ту-ту. И снова к маменькой. — Теперь это твой место, иди! Быстро иди! И она пошла. Идти по нашему двору трудно. Глубокие следы от колес грузовика, приезжавшего в караван-сарай зимой в период дождей, навечно оставил канавы в засохшей глине. К тому же женщина еще была в туфлях на высоченных каблуках. Она шла, выворачивая ноги и спотыкаясь, и кто-то уже подобострастно хихикнул. Рустам шагал вслед за ней. Проем двери прикрылся тряпкой. Рустам ушел. И как выдох, двор тут же заполнился соседями. Все хотели поговорить и, главное, посмотреть на новенькую. Некоторые проходили очень близко от ее двери, задернутые тряпкой, но притронуться к занавеске не решались. У колодца обсуждали. Новенькая идишки? Еврейка или гойка? Не еврейка. Если она гойка, так ей надо. А если она идишки, так нам так и надо. Почему? Потому что курва. Пани Залчевская, Зося, не старая еще женщина, мать троих мал-мало-меньше детей, приблизилась было к занавеске, прикрывающей вход в комнату новенькой. Но тут же отскочила. Занавеска отдернулась. В проеме стояла новая наша соседка, босиком и в коротком халатике с большими пионами по белому полю. Волосы новенькие теперь были не в сетке. Рыжие локоны спадали по плечам и груди. — А где тузи ходзе до клозету? Соседи молча попятились к своим комнатам у стен. — Значит, зипанство до клозету не идзе? И тут паузу нарушил пан Гройсер. — Пшепрошим, пани, але, хе-хе, у нас тут с клозетом проблем. Но пани Ревекка Гройсер заслонила собою мужа, и пан Гройсер обиженно проговорил. — Рива, я хотел показать пани, хе-хе, цо. Пани Ревекка даже не взглянула через плечо на мужа. — Показать пани. Ревекка Гройсер повысила голос, чтобы все слышали. — Он хотел ей показать, цо, или он юж свое не показал? Рива, люди, но пани Гройсер не остановить. От тебя несет кизиком, кавалер. Рива, люди, кругом. У людей, слава богу, есть глаза и уши, и нос. Он же курит гувнотой, кавалер. Он смолит кизяк. Новенькая будто не слышала Ревекку. Так тут опанство не роби зиу-зиу. Цо, или под себя я крови?» И новенькая смешно расставила ноги, а двор захохотал. Я указал новенькой на загородку из камыша в углу двора. Она зашла за загородку и вскоре вернулась, подошла ко мне. «Хлопче, як маш на имье?» «Юлиан, то есть Юлек, а я Ванда». Она входила в нашу конуру без спроса и заговаривала с моей мамой, считая ее единственной достойной общения. Хотя мама была единственной в караван-сарае, не знавшей польского языка. Мама сокрушалась. «Ну, как ей сказать, что без спроса входить неприлично? А если я тебя мою, а ты мужчина, то есть почти мужчина?» В первый же приход она остановилась перед фотографией в раме на стене. «Пани Муся, а кто есть то панство?» «Семья моего мужа». «Ванда, понимающий, богатые люди». Мама вздохнула. «Были богатые, раньше, в мирное время. Отец мужа, вот этот с бородкой, жил здесь, в караван-сарае, в этой комнате. Он умер от голода». Ванда перекрестилась. «Богатый человек, богатый человек. Мой тату не был такой богатый. Он ма в пральне к Львову. Слыхали, Львов? В воскресенье он надевал белую косцули и капелюш, сорочку и шляпу, и шел не в костел или в бордель, к курвам. Прошу, пани, он шел на висциги и подром. Мой тату играл и был всегда в едзем кроку, в одном шаге от выигрыша. Только в едзем кроку, в одном шаге. Однажды он сделал тот самый шаг, и у нас не стало ни дома, ни прачечной. И тату больше не играл на бегах. Он потерял ум и стал говорить, что он очень богатый». Ее русский становился от раза к разу все лучше и лучше. В другой вечер она рассказывала. «Я не училась в гимназии, но я умела шить. У меня был жених Генрик Капрал, он хотел стать офицером, а потом случилась война, и мой Генрик попал в плен к русским. Он даже написал мне письмо из плена. Я пришла в русскую комендатуру, и мне сказали, что они никого не брали в плен, потому что то была не война Польши с Россией, а освобождение. И не стало никакой Польши, потому что Львов уже Россия. Ну, а когда началась война русских с немцами, меня увезли с русскими военными, а моя мама, мой тату и две сестры остались во Львове, а я здесь. Разве это не смешно, пани Муся? Но цо робить, когда Бог до нас повернулся дупой?» И она плачет, и моя мама тоже плачет, и мне их обеих жалко. Пройдет 30 лет, наступит время хрущевской оттепели, об НКВД, КГБ станет можно говорить без особого страха. И как-то ни с того ни с сего моя мама, жена офицера, а потому человек тертый, умевший держать язык за зубами, вдруг скажет мне: «Ты помнишь ту польку из Чимкента, Ванду?» Так вот, я вспомнил ее. Шумная такая, грубая. Боже, что она мне рассказывала тогда в Чимкенте? Я боялась, что ты услышишь. Это было тебе рано знать, и тогда вообще страшно. Ее же изнасиловали не один и не два человека, а десяток. Это случилось во Львове, в НКВД. Беседы, допросы, ее просьба найти жениха и их обещания. Сначала один пообещал, что если бы она не сопротивлялась, ну, сам понимаешь, то он нашел бы ее жениха и выпустил бы его на волю. Но там все и произошло. Потом первый следователь вышел, в кабинет пришел другой. И с этими же словами. Потом следующий. Ее просто передавали из одного кабинета в другой. И все следователи обещали ей найти и выпустить ее жениха. Так продолжалось до самой войны. А потом ее погрузили в вагон с заключенными и повезли. И в поезде охрана. И потом пошло-поехало. Ты представляешь, она зашла в здание НКВД с улицы. Только спросить о женихе, а ее украли и насиловали конвейером, и увезли в чужую страну без вещей и денег. Вот когда она мне все это рассказала, я простил ей все. И грубость, и словечки, и водку, и все, все. А тогда, в 1943-м, мама как-то сказала Ванде: «У нас есть работа на складе. Я могу договориться с директором, так что приходи. Овощи и фрукты можно будет есть сколько сможешь, и даже что-то унести. Работа нелегкая, но это работа, если пани Ванда хочет. Пани Ванда, не хце, а то для цего, со у пани Ванды, хвала Богу, есть красивые осси. А мещини, мужчина, мои очи. И она завертелась перед моей мамой, как перед зеркалом, похлопывая себя по бедрам, по попе. Пани Мусе подоба, нравится моя фигура. А пану Юлианови, Юльца, не слушай ее, закрой уши. Закрой глаза, смеется пани Ванда, будешь слепой. Она очень громко смеется. Однажды поздним вечером пани Ванда принесла с собой бутылку водки. Я уже был в постели. Пан Юлик спит. Жмурю глаза, будто сплю, а в щелочку вижу тусклый светильник на столе, бутылку и два стакана, и разговор в полголоса вечерний. У меня, между прочим, пани Ванда муж, военный врач, доктор, поэтому я кое-что знаю. Ваши заработки, пани Ванда, это ужасно, это так опасно, в конце концов. А если у мужчины заболевание венерическое, трипер, например? Трипер? Что то есть? Гонорея? Есть трептоцит. А пани Муся? 30 лет. Сок и кровь с молоком. И ниц мужчины никогда. Пани не забыла, как это делается. И раз, и два. Тише, Ванда, ребенок. Мама подходит ко мне. Юля, ты спишь? Я притаился. Я молчу, и мама поправляет мое одеяло. Ванда. А вот, пани Муся, кто упал с ящика с цибули на землю? И как дупа? Не болит у пани? Болит. А я падаю по 10 раз в день на кресте. У меня не болит. Ниц, ничего. Юля, закрой уши подушкой. По вечерам в городском парке танцы, по радио передавали музыку, чаще всего песни. Под песни на высвеченной одиноким фонарем полянке под столбом с громкоговорителем и танцевали. Кавалеры, курсанты местной авиашколы крепко прижимали к груди осчастливленных партнерш, стараясь как можно дальше при повороте просунуть свою ногу между женских ног. Партнерши делали вид, что это мне мешает. Кавалеров не хватало. Женщины танцевали друг с дружкой, это называлось шерочка с машерочкой. На танцующих завистью смотрели инвалиды. Их было немало, и многие на костылях. Я пришел в парк в надежде увидеть Марика Зингера. Он появлялся на танцах часто, высматривал фраера, у которого можно было бы стянуть лопатник, бумажник с деньгами, или, что еще лучше, затянуть его поиграть в очко, и то, и другое Марик делал виртуозно. Но в тот вечер Марик не пришел, зато там, как всегда, была Ванда. Все знали, что Ванда ходит с Мариком. Я видел ее в доме у Марика, всегда пьяную. Я давно подозревал, что Ванда помогает Марику. Она уводит кавалеров с танцев в кусты, а там Марик и его ребята их обчищают. Раз и два, и поворот. Пани Ванда танцевала с мужчиной в кителе с капитанскими погонами на мундире. На капитане брюки на выпуск. Из-под одной брючины торчала деревяшка. У капитана был костыль, и он прижимал его к спине пани Ванды. Раз и два, и поворот, — подбадривала капитана Ванда. У пана офицера получается, пан есть настоящий кавалер. Но потом они скрылись в густых кустах, где не было никакого света. — А ты чего, все своего хозяина ждешь? Это Валькины, все, хана. Где это прохиндей Марик? Малолетки из базара были на подхвате не только у Марика Зингера, но и у Вальки Заики, конкурента Марика по воровскому делу. Оба вора в тот год попались на том, что срезали шевровую кожу со спинок трофейных мессершмиттов. Те стояли на аэродроме в Чимкентском авиаучилище и использовались для занятий. Знаю, что провела Марика и Вальку Заику на аэродром Ванда. Тогда, зимой 43-го, по сумме содеянного, Марика и Вальку Заику приговорили к расстрелу, но расстрел заменили отправкой на фронт. Марик с войны вернулся без руки, но вся грудь в орденах. Про Вальку Заику я ничего не знаю. Однако осенью 43-го эти два вора чего-то не поделили. И Валькины били Мариковых, а если мы ловили Валькиных, то спуск не давали тоже. Вот тогда в парке подступили ко мне Валькины пацаны. Ну, падла, что ж ты своего жида Зингера не зовешь? Слово за слово. Я получаю первый толчок в грудь. потом оплеуху сбоку, потом удар под коленки сзади, я валюсь на гравий. Я взвыл: суки, лежачего, не по закону, а они били, били ногами. И вдруг слышу: Юлик! Повернулся на спину и открыл глаза. Вижу, ко мне бежит Ванда, за ней ковыляет тот самый капитан с костылем. Он тоже кричит: все на одного, сволочи, вся крев! Ванда норовит ухватить кого-то из моих обидчиков за волосы, а ухватив, бьет лицом об коленку. «Быдло!» — еще матом по-русски. Потом все стихло. «Они убежали», — сказал капитан. Я попытался подняться на ноги и снова рухнул, ноги как ватные. Ванда тащила меня за руку. «Вставай, братику!» Капитан помогал ей. «Ах, мадам, это ваш брат?» «Да, родной». Так стали мы с Вандой братом и сестрой. Она сама начала эту игру. «Братику, принеси воды. Братику, принеси саксаул в печку. Братику, у меня нет веника. Подмети пол. Братику, братику». Однажды она попросила у меня чернильный карандаш, полученный от Марика. Потом вернула лишь небольшой огрызок. Сломался, и она пожала плечами. Мы бы долго оставались друзьями. Не случись истории с этим проклятым чернильным карандашом. Был ноябрь. Было ветрено и пасмурно. Я толкался у кинотеатра «Салют», ожидая случая, чтобы прошмыгнуть в зал на Шермачка. Поочередно показывали фильмы «Антоша Рыбкин» или «Новые похождения Швейка». Оба фильма я видел по нескольку раз и еще хотел смотреть на Бориса Чиркова или на другого Бориса Тенина. Но тут загрохотал гром, и стало совсем темно, а вскоре хлынул дождь, по-южному обильный. Под навес у кассы кинотеатра вбегали люди. Вбежала Иванда. Увидела меня. Навес не спасал от ливня. Иванда раскрыла свой зонтик. «Ходи тут, Аю-Юлик, стань ближе, чтобы амбрелла прикрыла. Ближе!» Я стоял, прижавшись к ней, и мечтал, чтобы дождь шел вечно. «Вся крев!» — вдруг прошептала Иванда. Она испуганно глядела на свои ноги. По ногам пани Иванды шли сверху вниз фиолетовые полосы. «Мои панчохи, что ты смотришь, Юлик?» Я все понял и промолчал. Но как-то ляпнул маме: «Если тебе понадобятся чулки, у меня есть чернильный карандаш, нарисуем тебе шов и пятку». Я давал его уже Ванде. Мама открыла рот от удивления, потом до нее дошло, и она захохотала. «Только это секрет, мама!» — взмолился я. «Ты не скажешь ничего, мама!» «Клянусь!» — говорила мама, но продолжала смеяться. Но я уж тогда почувствовал, беды не миновать, и беда пришла. Однажды во время какого-то пустяшного спора Ванда зацепила маму. «Пани Муся, юж не есть, мадам доктор!» «А кто ж я? Мой муж врач!» Пани Ванда выплела моей маме, что настоящая мадам доктор не может вонять цибулей, и ногти у пани доктор не могут быть с трауром, как у коваля. Мать огрызнулась: «Может быть, у меня ногти грязные, а у тебя не настоящие все. И волосы, и ноги. Даже чулки и те у тебя не настоящие, чернильным карандашом». Тут моя мама осеклась, но было уже поздно. Ванда медленно повернула ко мне лицо. «Пан Юлиан, есть говно». Нас было человек 10. Узбеки и русские, местные эвакуированные, и все с ведерками и скребками. Не брать же ладонью не всегда высший кизяк. Отправляясь в степь за кизяком, мы, мальчишки, выискивали верблюжью тропу. На ней мог быть именно верблюжий навоз. Попадался, конечно, и коровий, но с верблюжьим его не сравнить. Ведро верблюжьего кизяка обменивали на 2 дыни или на 2 килограмма абрикосов. Первый привал мы устраивали себе возле учебных окопов. Они остались от дивизии генерала Панфилова, той самой, что стояла потом насмерть на Волоколамском шоссе под Москвой. Идем. И вдруг наш следопыт, парень-казах Карим, он всегда ходил первым, упал, как подкошенный, на землю. Если бы не тишина, то можно было подумать, что он наступил на учебную холостую мину. Такое случалось иногда как раз возле окопов. Но хлопка взрывателя не последовало. А тот, кто упал, повернулся к нам, и лицо его расплылось в улыбке. «Тссс! Что?» Он прижал палец к губам. «Молчите!» А потом жестом руки позвал. «Ползите сюда!» Подползаем. Как раз к краю линии окопов. Я лежу у кромки бруствера и осторожно заглядываю вниз. Сначала я ничего не различаю, кроме кучи белых тряпок, но слышу тяжелое мужское посапывание и сдавленный женский стон. Так стонут, когда сжимают зубы от боли. Мне больше не надо было ничего видеть. Я узнал голос. На четвереньках, уткнувшись головой в стену траншеи, в белом платье, закинутом на голову, стояла Ванда. Шляпка и зонтик валялись рядом. А толстый узбек в белой рубахе, спустив на землю кальсоны, примостился сзади и резко двигал торсом, будто старался вдолбить ее своим животом в стенку окопа. Я видел его голый зад, двигающийся то вперед, то назад. Это продолжалось долго, и сопение, и стон не умолкали. Мои приятели, те, кто постарше, засунули руки в штаны и терли у себя между ног, прижимаясь животами к земле и глупо ухмыляясь, я смотрел в окоп. Из-под накинутого на голову платья я видел часть ее лица, красную от прилившей к голове крови кожу и красный размалеванный помадой рот. В рот была засунута лепешка. «М-м-м-о!» — она стонала при каждом ударе тела узбека. А то, что это был узбек, очевидно. Кто еще ходит по городу в белых кальсонах? И стонала. Стонала с заткнутым лепешкой ртом. А узбек, будто помогая себе, иногда матерился. «Эбэ, твой мат, блат! Эбэ, твой мат! Я денга давал, блат! Твой мат, мат!» И тогда я завизжал. Я не знаю, что я закричал. Наверное, просто «а-а-а!» От моего крика мальчишки бросились кто куда, и отлепился от нее этот узбек, и поскакал по дну окопа на одной ноге, другой пытаясь попасть в спущенную кальсонину, а попав, побежал прочь по траншее, не озираясь. А она... «Пенензы!» — кричала она. «Пой деньги!» Узбек скрылся. Она сползла по стенке на дно окопа и зарычала. Она рычала, как зверь. Потом встала, взяла с земли шляпку и зонтик. Невидящими глазами она скользнула по мне, стоявшему на бруствере, по другим мальчишкам, и пошла вслед убежавшему узбеку вдоль окопа. Пани Ванда исчезла из нашего караван-сарая. Я был уверен из-за меня. В ноябре 1943 года состоялся парад польской армии по главной улице Чимкента, естественно, имени Ленина, проехала колонна Виллисов с солдатами в незнакомой нам светло-оливковой форме. На бортах американских машин красовались одноглавые белые орлы. Над первой машиной колыхалось бело-красное знамя, и впервые я услышал имя генерала Андерса. В нашем караван-сарае говорили, что армия Андерса уходит на войну с немцами, но почему-то через Персию. «Почему в Персию?» — удивлялись люди у колодца. «Почему не на Украину? Украина все-таки ближе к Польше». На следующий день после парада во двор нашего караван-сарая въехал Виллис. В автомобиле трое мужчин и одна женщина, все четверо в той самой незнакомой военной форме. Короткая курточка, прямые брюки, высокие ботинки, на рукаве красно-белая лычка и вышивка Поланд. Женщина была пани Ванда, тоже в военной форме. Она вошла в свою каморку и тут же вернулась, неся с собой маленький сверток и зонтик. Садясь, Виллис сказала: «Остатнее гувно панство може взять до себе». На меня она даже не взглянула.